«Какой у Брогана рост?» — вдруг спросил Ричард. «Что?» — переспросил Маград. Они прятались за деревьями, наблюдая за гауптвахтой. Ричард не отрывал взгляда от передней стены. Она имела в длину футов 12 и футов 8 в высоту. Справа простенок шириной фута 2, затем дверь шириной 30 дюймов, петли справа, ручка слева. Затем другой простенок шириной 7,5 футов до самого угла строения. «Какой у него рост?» — повторил Ричард. «Господи, разве это имеет какое-то значение?» — изумился Маград. «Я думаю, имеет». Маград недоуменно посмотрел на него. 5 футов 9 дюймов, возможно, 10. Особенно высоким его не назовешь». Цоколь был выложен из горизонтальных брусьев 8 на 4 дюйма, прибитых к каркасу. Где-то на середине проходил шов. Пол, скорее всего, из досок толщиной 3/4 дюйма, уложенных на брус 2 на 4 дюйма. Следовательно, пол возвышался на 5 дюймов над верхней частью цоколя, на 1,5 дюйма ниже дверной коробки. «Он тощий, так?» — продолжал Ричард. Маград по-прежнему ничего не мог понять. «Думаю, 38-й размер». Ричард кивнул. Стены сложены из бруса 2 на 4, обшитого снаружи и изнутри вагонкой. Общая толщина около 5,5 дюймов. Быть может, меньше, если внутри вагонка тоньше. Скажем, внутренняя поверхность дальней стены находится в 5 дюймах от угла, а пол поднят на 5 дюймов. «Броган правша или левша?» — спросил Ричард. «Объясни же мне, в чем дело?» — прошептал Маград. «Правша или левша?» «Правша, в этом я уверен». «Стеновые брусья обычно связывают через каждые 16 дюймов. Это стандартная практика. Однако от угла до правого края двери всего 2 фута. Если отбросить толщину стены, останется 19 дюймов. Связка находится как раз посередине. А может быть, ее просто пропустили. В этом случае полость стены для теплоизоляции заполнена минеральной ватой». «Отойди», — шепнул Ричард. «Зачем?» «Делай, как тебе говорят». Маград отошел назад. Ричард сосредоточил взгляд на точке в 10 дюймах от угла строения и в 5 футах от земли. Качнувшись влево, оперся плечом на дерево. Поднял М-16 и прицелился. «Какого черта ты делаешь?» — прошипел Маград. Ричард ничего не ответил. Дождался очередного удара сердца и выстрелил. Раздался грохот, и пуля, пролетев 100 ярдов, пробила стену. В 10 дюймах от угла, в 5 футах от земли. «Какого черта ты делаешь?» — снова прошептал Маград. Схватив за руку, Ричард увлек его в лес. Отбежав в сторону севера, они остановились. И тут одновременно произошли две вещи. На поляну высыпали 6 бойцов, и дверь гауптвахты распахнулась. На пороге появился Броган. Его правая рука болталась. В плече зияла рана, из которой хлестала кровь. В руке был зажат табельный револьвер 38-го калибра с взведенным курком. Указательный палец лежал на спусковом крючке. Ричард перевел М-16 на автоматический огонь, выпустил 5 очередей по 3 патрона в землю, в середину поляны. Шестерка бойцов отпрянула назад, словно наткнувшись на невидимую преграду или оказавшись на краю пропасти, скрылась в лесу. Броган вышел из дома, остановился в полосе солнечного света и попытался поднять револьвер. Однако правая рука отказывалась повиноваться, свисая беспомощной плетью. «Ловушка», — объяснил Ричард. «Боркин рассчитывал, что я брошусь спасать Брогана, а тот ждал за дверью с револьвером. Я знал, что Броган предатель, но Боркину удалось на мгновение меня провести». Маград кивнул, не отрывая взгляда от табельного револьвера в руке Брогана. вспоминая, как его собственный револьвер отобрали. Подняв глок, он прижал руку к стволу дерева, прицелился. «Оставь!» — остановил его Ричард. Держа Брогана под прицелом, Маград покачал головой. «Не оставлю. Ублюдок продал Холли». «Я имел в виду, оставь глок», — уточнил Ричард. «До Брогана 100 ярдов. Для пистолета слишком далеко. Тебе повезет, если ты отсюда попадешь в дом». Маград опустил глок, и Ричард протянул ему М-16. С любопытством посмотрел, как Маград целится. «Куда?» — спросил он. «В грудь», — ответил Маград. Ричард кивнул. «В грудь очень хорошо». Замерев, Маград выстрелил. У него получилось неплохо, но не отлично. Переводчик огня по-прежнему стоял на коротких очередях, и винтовка выпустила 3 пули. Первая попала Брогану в лоб, а 2 остальные ушли выше и расщепили дверной косяк. Неплохо, но не отлично. И все же достаточно для того, чтобы сделать дело. Броган рухнул, словно марионетка, которой перерезали нити. Сложился, будто телескоп, прямо на дороге. Выхватив у Маграта М-16, Ричард дал несколько очередей по опушке до тех пор, пока в магазине не кончились патроны. Вставив новый магазин, он вернул глок к Маграту. Кивком предложил ему уходить в лес, на восток. Развернувшись, они наткнулись прямо на Джозефа Рея, безоружного, полураздетого. Спекшаяся кровь на лице напоминала бурую краску. Рей пытался одеревеневшими пальцами застегнуть рубашку. Пуговицы попадали не в те петли. «Женщины и дети погибнут», — пробормотал он. «Джо, у вас есть час», — сказал ему Ричард. «Оповести всех. Пусть те, кто хочет остаться в живых, уходят в горы». Рей покачал головой. «Нет, мы должны собраться на плацу. Таков приказ. Мы должны будем ждать там Бо». «Бо никуда не придет», — заверил его Ричард. Рей снова покачал головой. «Придет», — уверенно заявил он. «Вам не одолеть Бо, кто бы вы ни были. Это просто невозможно. Мы должны будем ждать Бо. Он скажет нам, что делать». «Джо, уноси отсюда ноги. Ради всего святого, уводи детей». «Бо говорит, все должны оставаться здесь, чтобы или пожинать плоды победы, или испить горечь поражения». Ричард лишь молча посмотрел на него. Глаза Рея безумно сияли. Зубы на мгновение сверкнули в победоносной улыбке. Отвернувшись, он убежал прочь. «Какие женщины и дети погибнут?» — спросил Маград. «Это все шумиха Боркина. Ему удалось убедить всех, что расплаты за поражение должно быть стать массовое самоубийство. И никто не смелится его слушаться? Ты даже представить себе не можешь, какая у него над ними власть». «Впрочем, мне нет до них никакого дела», — сказал Маград. «Пока что меня интересует только Холли». «Согласен». Они молча направились лесом в сторону бастиона. «Как ты узнал?» — вдруг спросил Маград. «Насчет Брогана». Ричард пожал плечами. «Не знаю, просто почувствовал. Наверное, все дело было в его лице. Эти подонки обожают бить людей по лицу. Возьмем хотя бы тебя». Но лицо Брогана осталось нетронутым. Я это отчетливо разглядел. Ни синяков, ни крови. И мне показалось, в этом что-то есть. Засада, захват. Эти ребята должны были дать выход напряжению, поработав кулаками по лицу Брогана. Так же, как это произошло с тобой. Но он был своим, поэтому его встретили теплыми объятиями. Маград кивнул, машинально поднимая руку, чтобы ощупать разбитый нос. «Ну а если бы ты ошибся?» «Ничего страшного не произошло бы. Если бы я ошибся, Броган не стоял бы за дверью. Он валялся бы на полу с несколькими сломанными ребрами, потому что его бы действительно здорово оттузили». Маград снова кивнул. «Еще вспомни все эти крики», — продолжал Ричард. «Эти ребята маршировали, словно на параде, не спеша, а Броган тем временем вопил, надрываясь. На самом деле все это было для того, чтобы привлечь мое внимание». «Это у Боркина получается хорошо», — заметил Маград, «что очень беспокоит Уэбстера. Директор бюро не понимает, зачем Боркин привлекает к себе внимание, поднимает ненужную шумиху». Они находились в лесу, на полпути между поляной и бастионом. Вдруг Ричард застыл, как вкопанный. Словно у него остановилось сердце. Поднес руку к губам. Он стоял, не дыша, как будто планета внезапно лишилась атмосферы. «Боже, кажется, я знаю», — наконец прошептал он. «Это все делается для отвода глаз». «Что?» — не понимая, переспросил Маград. «У меня очень нехорошее предчувствие». «Какое?» — тревожно спросил Маград. «Все дело в Боркине. Тут что-то не сходится. Он громогласно твердит о том, чтобы нанести первый удар. Но где Стиви? Знаешь что? Я думаю, первых ударов будет два. Это шумиха с провозглашением независимости здесь и что-то еще, где-то в другом месте. Внезапный удар, как Перл-Харбор, о котором у Боркина так много книг. Вот почему он сознательно нагнетает обстановку. Холли, угроза массового самоубийства. Боркин хочет, чтобы все внимание было приковано сюда».